храбро ушел. А мне пришло на мысль, не случилось ли несчастье с Федором Михайловичем или с моим сыном, и что брат это от меня скрывает. Беспокойство мое дошло до последних пределов. Я всю ночь не спала, воображая разные ужасы. Рано утром я телеграфировала брату, чтобы он непременно ко мне приехал. И вот брат пришел, и все такой же печальный и подавленный, как и накануне. Я высказала ему мои подозрения насчет какого-нибудь несчастья с моими в Руси и прибавила, что не могу долее выносить беспокойство о них, а поэтому сегодня же выезжаю с дочкой домой, рискуя испортить все ее лечение. Брат стал меня уверять, что не получал никаких дурных известий из Русы и что причина его грусти другая. Видя мои настояния и опасаясь, что я решусь уехать, брат, боявшийся огорчить меня, уже и без того измученную всеми нашими горестями, решился, наконец, сообщить мне о новом, постигшем нашу семью несчастье, о смерти единственной нашей сестры, Марии Григорьевны Сватковской. Сестру Машу и я, и мой брат очень любили, и весть о ее безвременной кончине страшно нас поразила. Сестра наша была очень красивая, здоровая и жизнерадостная женщина, и ей только недавно минуло 30 лет. Кроме искреннего сожаления о ней, нас с братом беспокоила мысль о том, что будет теперь с ее четырьмя детьми, для которых она была очень нежная мать. Нашему отчаянию не было пределов, и бедная моя дочка, видя нас плачущими, тоже заливалась слезами. Никогда я не забуду этого печального дня. Когда первые минуты отчаяния прошли, я стала расспрашивать, как брат узнал о нашей невознаградимой потере. Оказалось, что по просьбе моей мамы он заехал навестить детей сестры и здесь застал только что утром вернувшегося из-за границы ее мужа. Зная, что известие о смерти сестры будет для меня страшным ударом, брат боялся, что я с горя заболею, и тогда кто же будет наблюдать за моей дочкой, а потому не решался мне говорить. Брат уверял, что ему стало легче, когда он поделился со мною своим горем и может со мною посоветоваться. А нам обоим предстояла тяжелая задача – сообщить о смерти сестры Маши, нашей матери. Это была ее старшая дочь, ее любимица, и мы с братом опасались, что она не вынесет несчастья, и с нею случится удар, или она сойдет с ума. Мы с братом на первых порах решили скрывать от мамы смерть сестры. Я предполагала уговорить маму поехать со мной в Русу и хотела уже там сказать ей о случившемся несчастье, постепенно подготовив ее к печальной вести. Рассчитывала я в этом случае и на помощь моего мужа, всегда очень дружного с моей матерью и имевшего влияние на нее. Но Федор Михайлович изо всех сил восстал против нашего плана, считая, что исполнение его только усугубит горе нашей матери. Он убедил нас в необходимости сказать ей теперь же, когда она может разделить свое горе с осиротевшими внуками. Наша задача осложнялась еще тем обстоятельством, что доктор, лечивший мою мать, узнав о новом, постигшем нас несчастье, просил скрывать от нее до того времени, пока поправится нога. Он уверял, что воспаление вследствие волнений и слез, несомненно, увеличится, и тогда придется ампутировать палец. На что решиться? Вот был ужасный для нас с братом вопрос. К тому же у брата были свои тяжелые заботы. Жене его предстояло на днях произвести на свет, и так как это были первые роды, то мой брат и его жена страшно тревожились, благополучно ли все окончится. У меня были свои сердечные муки, о Федоре Михайловиче, о милом моем сынишке, об удаче или неудаче операции дочери, о болезни моей матери, и вот теперь нас поражает новое, тяжкое горе. Вот когда вявь видишь, что милосердный Господь, посылая нам испытания, дает нам и силы переносить их. Итак, мы решили до времени скрывать от моей дорогой матери смерть нашей сестры. Но как тяжело нам было это! Ведь мама говорила о своей дочери как о живой, писала ей письма, готовила к ее приезду подарки. Каково нам было слышать ее разговоры о Маше и сторожить каждое слово, чтобы не проговориться, тогда как у самих нас напоминание об усопшей вызывало слезы и грусть. Мама часто замечала, что я плачу, но я уверяла ее, что я беспокоюсь об успехе операции или о своих близких, находящихся в Руси.